Глава 18. Бонус достижения. Плюс 1 наблюдательность. Плюс 1 ремесленник. Плюс 1 созидание. Поздравляем! Вы первый в мире живущих, кто выполнил условия этого достижения. Герой, вы на верном пути. Не сворачивайте с него. В этом вам поможет прибавка к наблюдательности плюс 1 и к удаче плюс 1. Герой должен видеть правильный путь, а удача поможет ему на верной дороге. Открыто достижение «Погибель монстров». Для закрытия достижения убейте самостоятельно 100 монстров в 10 или более раз выше вас по уровню. Бонус достижения 5 случайных единиц вторичных базовых характеристик. Ваш уровень призыва повысился на 1 единицу. Текущее значение 6. Ваш уровень хитрости повысился на 1 единицу. Текущее значение 2. Ваш уровень призыва повысился на 1 единицу. Текущее значение 7. Ваш уровень призыва повысился на 1 единицу. Текущее значение 8. Закрыто достижение «Убийца великанов». Бонус достижения 1 нераспределенная единица первичных базовых характеристик. 1 нераспределенная единица вторичных базовых характеристик. 3% к снижению физического и магического урона. Эффект бонуса – постоянный. Открыто достижение – истребитель великанов. Для закрытия достижения убейте самостоятельно 100 монстров выше вас по уровню не менее чем на 30 единиц. Бонус достижения – случайный. Ваш уровень хитрости повысился на 1 единицу. Текущее значение – 3. Это сообщение было первым, что бросилось в глаза Росу. Он заподозрил, что появились они не просто так, и, приподняв решетку, посмотрел в сторону питомца. Тот стоял в своей позиции, укрытый парой здоровенных каменных сосулек, основаниями сросшихся между собой. За спиной и по обе стороны от него высились горы из тушек птеров и трумусов. «Ну ты и устроил. Здесь что, нашествие было? Или они поодиночке всю ночь сюда прибегали?» Ответа не было, собеседник из лепра никакой. «Эх, какой кач пропал! Все ушло в призыв и хитрость. Зато трофеев подвалило». Рос не меньше получаса потратил на сбор и изучение добычи. Помимо потрохов, нашлось 7 неповрежденных вещей. Простые и громоздкие он спрятал среди сталактитов, присыпав камнями. Не стал засорять сумку. Улучшенный шлем для 29 уровня прихватил, как и пояс на 33-й. А вот колечко долго вертел в руках. Зачарованное серебряное кольцо грузчика. Свойства. Слияние. Характеристики. Плюс 10 килограммов к переносимому весу. Плюс 1 к силе. Эффект зачарования. Перенос грузов плюс 1. Он на перегруз жалуется? Так вот частичное решение проблемы. Нетрудно понять, что эта безделушка стоит куда больше многих прежних. Приберечь бы для себя, но сумка все же куда важнее. Эх. Ладно, надо для начала показать орку трофеи, а там уже решит. Погрузив в вагонетку еще 5 тушек, выбрав посимпатичнее, Рос принялся за старое. Птеры, трумусы, аметисты. Бросил это занятие незадолго до обеда. Мобов становилось все меньше и меньше. Похоже, он зачистил ближайшие окрестности от самых глупых, а умные предпочитали заранее убраться с его пути. Особых трофеев не добыл, зато прибавил выносливости и атаки, все так же работая копьем. Шото, издали расслышав скрип несмазанных осей, поспешил навстречу. Рос едва успел скомандовать Пету скрыться в штреке, и только после этого понял, насколько сильно переборщил с грузом. Толкать деревянную вагонетку получалось, но с превеликим трудом, напрягаясь изо всех сил. Сам виноват, надо было заранее надеть бижутерию с бонусами к силе. «Рос, привет, давай помогу. Ого, прилично набито. Как ты это сам тащил, даже не особо запыхался». Открылось второе дыхание. «Что там?» 8 птеров». «Сколько?» 8. Помню, что договаривались максимум на 5, но я подумал, что тебе лишние не помешают». «Само собой». «Я еще трумуса забросил, может, на что-то сгодится». «Попробую. Слушай, столько птеров на весь рудник хватить должно. Или почти на весь. Но платить так не каждый сможет». «Снизь цены, я завтра еще притащу». «Ладно, как скажешь. Ох, работка!» «Что не так?» «Да прощай, медь, перехожу полностью на мясо». «Ну а чем тебе плохо? Кулинарию ведь качаешь?» «На мясе такого уровня кач просто летит. Я не жалуюсь, не подумай. Просто как-то неожиданно превратился в повара». «Вот, выбил шлем и пояс. Улучшенные. Ты на форум не смотрел насчет них?» «Не до форума мне было». «Ну да, дурацкий вопрос. Тебе уж точно не до форума с такими делами. Я мигом, отдыхай». Вернулся Шуто минут через 10. «По шлему. 35 его цена. Потолок 40. А вот поясок куда интереснее. Если не торопиться, реально толкнуть за сотню с хвостиком». «Велик хвостик. Где-то 110, может 115. А если поторопиться? Ну, меньше 80 вряд ли выйдет. Глянь это кольцо». Осмотрев украшение, орк присвистнул. «Я и без форума скажу, что вещь не бесполезная. Прямо сейчас знаю, кто его за сотню у тебя заберет. И чтобы не было непонимания, в городе оно может стоить и 130, но это займет время». «Итого, за вещи получается 200 с лишним монет. Еще у меня лута и аметистов где-то на 40 с лишним. 250 серебрушек гарантированы». «За мясо птеров пополам делим?» «Давай». «Тогда еще в общей сложности 14 серебра я тебе должен в дополнение к остальному. С перчаткой у тебя где-то 380 серебром. Сумка мне нужна максимально возможная. Все деньги в нее готов вложить. Если через охрану и перевозчика, придется им отдать где-то 200. Иначе ни сумки, ни денег не увидишь. Кинут 100%. «То есть на сумку всего лишь 180 останется?» «Да, около того, если по-другому не сделать». «Что предлагаешь?» «Провернуть кое-что, пока не вернулся Гриди. Его дней 5-6 вроде не будет, это хорошо. С ним куда труднее и дороже договориться. Да и кидал он мутный, опасно связываться. Есть такой вариант. Я плачу охране сотню и перевозчику 30. 40, ну, максимум 50. Это более-менее стандартная такса, если хочешь отсюда свалить до окончания контракта. Так я могу попасть в город, сэкономив тебе немного монет». «Ты ради меня готов стараться?» «Не совсем». Орк ухмыльнулся. «Дела у меня в городе. Не горит, но раз такая оказия, почему бы и нет?» «Сумка ячеек на 100, со снижением веса вещей. Во сколько обойдется?» 100? Круто берешь. Что таскать собрался?» «Мелкий лут. Он много не весит, но занимает место. Боюсь утонуть в этом хламе. У меня много чего с крыс накопилось. Можешь это тоже продать». «Не советую». «Почему?» «Выйдешь отсюда, качай все, как я качаю. Лут из мелких мобов идет на прокачку дополнительных ремесленных навыков, вроде того же кожевника, и в алхимических рецептах нубских нужен. Если у тебя его много, хорошо качнешься». «Когда понадобятся крысиные потроха, тогда и буду думать. А сейчас мне нужна сумка». «Сумка на 100 мест со снижением веса 20% обойдется в 5-6 сотен минимум. Ну разве что совсем убитую где-то получится найти чуть дешевле». «Блин, дороговато». «А то. Давай так. Сегодня я бью мобов, завтра тоже бью. А послезавтра ты едешь в город и все продаешь. Как тебе это?» «Ехать ближе к вечеру лучше всего. Как раз караван с рудой пойдет. Пристроюсь. Караванщикам оплатить, может быть, не придется, если охрана им прикажет меня взять. Вернусь на следующий день, не знаю когда. На всякий случай подходить будешь в обычные часы. Сойдет такой вариант? Или сумка тебе нужна прямо срочно?» 2-3 дня потерпит. Ты можешь про запас мяса наделать шахтерам?» «Скажу, что день не будет, и они наберут с запасом. Ты, главное, мясо притащи. Крысы, кстати, тоже не помешают. Их спрашивают». «Плевать на крыс. С птерами возни меньше, и они куда крупнее». «Давай тогда до завтрашнего полудня расстанемся. Этих пташек хватит, но приготовь столько же. Можно и больше». «Вечером не придешь?» «Нет, буду с мясом возиться». Перед глазами во все поле зрения проплыла ярко-красная надпись. «Игрок Сон Травы из провинции Лихотутань Срединной Империи первым из ныне живущих получил 300-й уровень. Герой, принесший славу своей земле, получает достойную награду за свое великое достижение. Внимание! Для того, чтобы увидеть никнейм игрока «Сон Травы» в оригинальном исполнении, настройте в игровом интерфейсе опцию отображения китайских иероглифов». «Что это было?» – удивился Рос. Героическое достижение, что же еще? Опять китайские фармеры отличились. Это как? Срединная империя, китайский домен. Вряд ли игрок с ником «Сон травы» родился англичанином. Как думаешь? Согласен. Они не спят, не едят, не любят девушек. Чуть ли не круглые сутки качаются и зарабатывают. По скорости набора уровней все достижения всегда у них. И вот теперь первый 300-й. Молись, чтобы они на нас войной не пошли. А могут? Пытались. До конфликта в реале на государственном уровне чуть не дошло. Разве не слышал? Да я немного отстал от жизни. Ну так что, я погнал? А то мне теперь возни до темноты с этим мясом. Да, езжай. Мне тоже пора. Бывай. Желаю тебе выбить, если не легендарку, то хотя бы раритет.